Глава 31. Бог Отец Небесный и Богиня Созидания. Это было ее очень далекое воспоминание. Глубокое, освещаемое лишь льющимся лунным светом ночью, посвященному озеру, которое защищало королевскую столицу Геродит, и в котором ключом била святая вода, шел одинокий мужчина с золотыми волосами и огненно-красными магическими глазами. Это божество с крыльями света за спиной звали порядком, рождающим порядки, Богом Отцом Небесным Назгалей. «Подчинись, вода священная! Слово Божье абсолютно!» Едва Назгалей оступил ногой на поверхность воды, как по всему озеру разошлись огромные круги. Озеро скрутилось в водоворот и образовало глубокую полость, словно избегая его ног, в которую Бог Отец Небесный, продолжая парить, начал спускаться. Вскоре, приблизившись к дну озера и направив на него свой взгляд, Назгалей сказал: «Подчинись, земля! Слава Божья абсолютно!» Раздались подземные толчки, и поверхность земли начала видоизменяться, расступаясь перед ним. Создав щель, как в центре водоворота, Назгалей влетел в нее. Продолжая спускаться, он заметил блеклый свет, и чем ниже он спускался, тем лучше его было видно. Бог Отец Небесный беззвучно опустился на землю и увидел огромное количество парящих вокруг и созданных при помощи святой воды сфер. Назгалей обратил свой взгляд на наиболее крупную среди них — водную сферу. «Отзовись, движение плода! Порядок новый здесь сейчас будет рожден!» Разнесся его низкий торжественный голос, после чего сферу святой воды изнутри наполнил тусклый свет. В центре сферы был маленький сияющий шар — основа. Того, кто раньше был человеком, сила святой воды и порядок Бога Отца Небесного наполнили ее огромным количеством магической энергии, и она испустила невообразимую мощь. «Властью Бога Отца Небесного дарую имена порядков магических новых я тебе, о человек, что ненавистью жил! Джерга и Элеонора! Разразите демонов владыку и потомков его, истребите мироздание законами и силами двумя!» Парящие вокруг сферы святой воды нарисовали трехмерный магический круг и подсоединились к той основе магическими линиями, залив в нее колоссальный объем магической силы. Середина крупной сферы испустила подобное звезде сияние. Вскоре блекло сияющий шарик, основа джерги разделилась на две. «Злобу затаи на демонов владыку и на демонов самих, на веки веков непригодного за рамки мира вышедшего возненавидь и самого существования его не допускай! Таков мироздание закона привидения, сущность порядка магического джерги сама!» Назгалей слегка ухмыльнулся. «Жизнь будет взращивать за сим Элеонора, отпрысков богов, притворной основы и резни бойцов бездушных засей, дисциплинированных кукол!» Расправив крылья света, Назгалей нарисовал на сфере святой воды магический круг. «Владыку демонов тирана разразите, демонов Дельхейда разразите, сосуды все, в которых он переродится, может, уничтожьте, и заставьте вечно скитаться основу его! Слава Божья!» Магические круги начали слой за слоем покрывать золотой магический круг, образуя шаровидный трехмерный магический круг. Золотые частицы начали взметаться в небеса. Назгалей напыщенно поднял обе руки над головой. «Абсолютно!» «Вовсе нет!» Издали пролился серебристый свет. Золотой сферический магический круг разрубило пополам, словно взмахом божественного клинка. Бог Отец Небесный недовольно посмотрел вперед, куда упал лепесток снежного луноцвета. В небе сияла появившаяся будто из ниоткуда луна созидания Артиэль Тоноа. «Боги не абсолютны!» Сойдя в помещение с снежным луноцветом, сказала тихим голосом девушка с серебристыми волосами. «Богиня созидания Мелития». Она обратила свой взгляд прямо на Назгалию. «Ха-ха!» Сухо, отчасти безэмоционально и холодно усмехнулся Бог Отец Небесный. «Сотворившая мир богиня созидания, удалось тебе, порядку следуя основу, отделить владыки демонов от его тела, в доверие Канусу Велдигоду войдя и союзнице его притворившись, заставила его переродиться ты!» Назгалей вальяжно пошел к Мелитии. «Планы божьи абсолютны! С заклятиями двумя, Джергой и Элеонорой, судьба за рамки вышедшего непригодного порядка вновь внутри была определена! Ты решил, что сможешь уничтожить владыку демонов до его реинкарнации?» Назгалей дерзко улыбнулся. Не только лишь мое решение таково, но всех существующих порядков. Это ошибка, спокойно сказала Милития. Неужто сказать порядок созидания богини ты хочешь, что не сможем сокрушить всем способом мы демонов владыку? Она покачала головой из стороны в сторону. Ни в Джерге, ни в Элеоноре нет добра. Эти лишь вредящие другим порядки ошибочны. Ха-ха! Снова сухо усмехнулся Бог Отец Небесный и сказал: «Не совершаем мы, боги, ошибок!» «Считаешь это правильно?» Холодно, но в то же время печальным голосом спросила Милития. «Неужели не понимаешь, что породят эти заклинания?» «Таков закон и порядок мироздания. И завтра тоже мир продолжит идти правильным путем. Провидение Божье абсолютно!» «Ты породил печаль, а не порядок. Трагедию, а не закон мироздания. Несущий слезы порядок не является правильным. Печали боги лишены. Порядок попросту таков, чтобы мир в должном виде поддерживать. Печаль не есть вина богов, а рок на твари дрожащих возложенной». Милития смирила нас Галю грустным взглядом. «Прости, что не сотворила его достаточно добрым». Богиня созидания дважды моргнула. После первого раза ее глаза окрасились в серебристый цвет, а после второго обратились в луну созидания Артельтоноа. «Добрый порядок», — тихо произнесла Милития, нежно взглянув на основу внутри сферы святой воды. Одна из них, окутанная серебристым лунным светом, медленно вылетела из сферы. Парящий сияющий шарик подлетел к Милитии и приземлился ей на руку. «А, вот оно как! Понял я все. С ума уже сошла ты!» «Это ты обезумел». «Ха-ха!» — высмеял Бог Отец Небесный ее слова и сказал. «Помочь позволь тебе, богиня созидания, порядок искаженный, владыкой демонов тираном испорченный! Силу Бога Отца Небесного прими и прежней стань!» Магические глаза Назгали сверкнули красным, и в его руках вспыхнуло два пламени, золотое и серебряное. «Да покарает пламя Божье двойное тебя!» В этот миг Милитию окутало серебряное и золотое пламя. Ревя, оно бурно заклокотало, однако... «Ледяной кристалл». Милития одним взглядом мгновение ока заморозила все окружившее ее пламя, и оно разлетелось на куски. «Прими кару меча Божьего, лорда Юйя!» Вокруг Назгали взметнулись бесчисленные всполохи пламени, которые стали один за другим превращаться в испускающие золотое сияние божественные мечи лорда Юйя. «Порядок глупый, демонов владыка искаженный Милития, созидание богиня-бедняга! Уничтожу я сим божественным клинком самосошедшее божественное сердце!» Милития озарила серебристым светом из своих глаз, резво полетевшие, обрушившиеся на нее со всех сторон и заполонившие ее поле зрения бесчисленные мечи лорда Юйя. «Божественные глаза бытия!» Она единожды моргнула, и в тот же миг направление движения мечи изменилось, и их клинки начали скрещиваться между собой. Постепенно в сопровождении звона от их столкновений все божественные мечи скрестились между собой в одной точке, и вскоре их окутал свет. «Ледяной мир». Из света появился маленький стеклянный шар, а внутри него, точно как в магической модели, был сооружен ледяной мир, в котором шел снег. Свет распространился, и снежный луноцвет и метели заплясали в воздухе. «Ах!» Тело Назгалии начало засасывать внутрь маленькой модели ледяного мира, даже пытаясь сопротивляться и выжимая всю свою магическую силу до последней капли, Бог Отец Небесный мог лишь слегка замедлить этот процесс. «Посиди пока смирно там». «Ха-ха!» В то время как нижнюю часть тела Назгали уже целиком затянула в мир, он демонстративно раскрыл свою правую руку. В ней лежала одна из основ. Должно быть, он вырвал ее из сферы святой воды. «Порядок Джерга в руке моей! К тому же не сможешь ты Элеонору полномочиями своими переделать! Ты лишь отсрочишь неизбежное! Не сможет этот мир функционировать нормально, если навечно в таком месте заточить порядок, рождающий порядки! И ты знаешь это!» Его тело втянуло в шар еще сильнее, и Назгали, с трудом высовывая свою руку и лицо, ликуя сказал: «Сгинет демонов владыка! Не изменится мир! Порядок Божий абсолютен!» Назгалию полностью затянуло в мир внутри стеклянного шара. Даже не посмотрев на это, Милития нежно прижала к груди блекло-сияющую в ее руке основу. Он прав. Я не смогу спасти тебя. Сияющий в ночном небе Артиэль Тоноа на богиню созидания пролился серебристый свет, и она начала взлетать в небо, словно завлекаемая ей. Но постараюсь сделать так, чтобы ты родилась как можно более доброй. Мелития нежно взглянула на основу божественными глазами бытия, создала ими новую основу и слила их, чтобы восполнить отделившуюся от той основы половину. Прошу, подожди 2000 лет, ведь тогда явится тот, кто непременно освободит тебя от этой трагедии. Мелития нежно выпустила основу, которой нарисовала магический круг Элеоноры, и воздвигла колонну из яркого света порядка, который был практически незрим даже для тех, кто обладал отличными магическими глазами. Это сияние напоминало опору, подпирающую небо и землю. Небо вокруг взлетающей Мелитии вдруг стало абсолютно черным. Это было недостижимое для жизни место под названием «Чёрный небосвод». Перед ней парила нижняя часть замка владыки демонов Дельзагейда. Аверню. Кружащие в ладони Мелитии снежные луноцветы обратились в маленькую сферу «Звезду творения Эриал». Она выпустила звезду в сторону Дельзагейда, словно передавая воспоминания о своей младшей сестре. «Я исполню твое желание. Хоть мы с тобой так ни разу до самого конца и не встретились, но мое сердце всегда будет рядом с тобой». Испуская бледный свет, Эриал начала медленно растворяться в Дельзагейде. «Скоро мир утратит порядок и погрузится в хаос. И мне хотелось бы, чтобы это стало началом, добрым началом». И, словно предупреждая младшую сестру, сообщила ей. «Ты снова влюбишься и обязательно все вспомнишь. Я оставлю здесь надежду Энна Суона, поэтому ты должна будешь найти ее вместе с владыкой демонов, и тогда, когда однажды настанет мир, вспомни, что я билась здесь», — прошептала Мелития, аккуратно прикоснувшись пальцем к наружной стене замка владыки демонов. Мелития сказала: «Чтобы сделать мир добрее».